Глава 10. Когда так молился Эзра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Эзре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». И встал Эзра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Эзра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Елиашивого, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим. А кто не придет через 3 дня на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей. И встал Эзра священник и сказал им: «Вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечала все собрание и сказала громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем. Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят вместо всего общества, и все в городах наших, которые взяли жены наплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». Тогда Иоанафан, сын Асаила, и Яхзеея, сын Фихфы, стали над этим делом, и Мешулам, и Шафхай, левит, были помощниками им. И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Эзра священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день 10-го месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных к первому дню 1-го месяца. И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей Иисуса, сына Иосидекова, и братьев его, Моисея, Елиезер, и Ариф, и Гедалия. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И из сыновей Имера, Ханани, и Зевадия, и из сыновей Харима, Моисея, Елия, Шимаия, и Иехиил, и Узия, и из сыновей Пашхура, Елиенай, Моисея, Исмаил, Нафанаил, Иозават, и Эласа. И из левитов Иозават, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия и Иуда и Елиезер, и из певцов Елияшив, и из привратников Шалум, Телем и Урий, и из израильтян, из сыновей Пороша, Рамаия, Изия, Малхия, Миямин, Елиазар, Малхия и Винаия, и из сыновей Елама, Матфания, Захария и Ехиел, Авдий и Ремов и Илия, и из сыновей Зафу, Елионай, Елияшив, Матфания, Иеремов, Зават и Азиса, и из сыновей Бевая, Иоханан, Ханания, Забвай, Афлай, из сыновей Вания, Мешулам, Малух, Адая, Иашув, Шиал и Иеремов, и из сыновей Пахав, Маава, Адна, Хелал, Венаия, Моисея, Матфания, Веселиил, Бинуй и Манасия. И из сыновей Харима – Елиезер, Ишия, Малхия, Шимаия, Симеон, Вениамин, Малух, Шемария. И из сыновей Хашума – Мафнай, Мафафа, Зават, Елифелет, Иеремай, Манасия и Шимей. И из сыновей Вания – Маадай, Амрам, Иуел, Бенаия, Бедья, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашив, Матфания, Матфнаев, Исай, Ваний, Бинуй, Шимей, Шелемия, Нафан, Адаия, Махнатбай, Шашай, Шарай, Азириел, Шелемиягу, Шемария, Шалум, Амария, Иосиф, из сыновей него, Иеиел, Матфафия, Зават, Зевина, Иоддай, Иоель и Бенаия. Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей.